Глава 58. Я сидела на скамейке в парке, когда позвонила Сендзюгахара-сан. Кстати говоря, именно в этом парке впервые встретились Рараги-кун и Майоитян. И кстати, именно здесь Рараги-кун и Сендзюгахара-сан стали парой, так что для них это место было даже более памятным, чем руины школы. Конечно, для меня это место ничего не значило. Это был просто парк рядом с моим домом, находившийся посреди моего обычного прогулочного пути. Поэтому я без задней мысли просто села на скамейку, чтобы позвонить. Думая, что неплохо бы сходить посмотреть на останки сгоревшего дома Ханекава, я пошла туда, но на полпути, потеряв самообладание, решила позвонить Сендзюгахари-сан. Или скорее, не столько потеряла самообладание, сколько решила закрыть глаза. Но теперь я не понимала, что значит закрывать глаза. Я не запуталась, я была озадачена. По правде, Сендзюгахара-сан указала на кое-что, что мне в голову не приходило. Но, как она и сказала, я должна была это заметить сама, без её подсказок. Хоть мне и понадобилось немного изменить восприятие, чтобы счесть дом Ханекава местом, где я недавно спала, поскольку спать в своём доме абсолютно естественно. Но я должна была подумать и о руинах школы, как о месте, где я провела прошлую ночь. Он сгорел, потому что я была там. И хотя я об этом не думала, переночуя я там ещё раз, сама бы сгорела. Вот чего я должна была испугаться. И тем не менее, эта мысль мне даже в голову не пришла. И дело было не в слабой фантазии. Я просто закрыла глаза. Я отвернулась от реальности. Вот что, вероятно, случилось. Пусть так. Я просто не могла принять предложение Сендзюгахары-сан на веру, поскольку не располагала твёрдыми фактами. Нельзя делать логический вывод по двум частным случаям. Но в то же время я не могу позволить себе ждать третьего или четвёртого. Завершив разговор с Сендзюгахарой-сан, я направилась к своему сгоревшему дому, однако, вопреки моему предположению, там ничего не было. И снова поразительное отсутствие чего-либо. Не было даже зевак. Это было не просто выжженное поле, выглядящее так, словно пустовало последние 15 лет. И не сцена преступления, оцепленная заборами и полицейскими лентами. Это было пустое место. Ничего не было. И я ничего не чувствовала. Я не могла полностью довериться ощущению «ничего не чувствовала». Я не просто жила на этом куске земли, но жила в доме, который стоял тут. Так что могла бы хоть наполовину принять ощущение на веру. Да, без сомнения, здесь ничего не было. Понимая, что привлеку ненужное внимание, если останусь здесь, я постояла минутку и поспешно удалилась. Разве места, где ты спала, не сгорают одно за другим? Другими словами, если так пойдёт и дальше, не станет ли жертвой пожара дом Рараги-куна и дом Сендзюгахары-сан? Даже после картины сгоревшего дома, теория Сендзюгахары-сан казалось мне несколько натянутой. Однако её слова напомнили мне другой случай. История Яои Осити. Влюбившись в юношу, которого она увидела в большом пожаре, она попыталась сжечь собственный дом, чтобы встретиться с любимым ещё раз. Хоть это была ужасная мысль. Если такая придёт в голову, дрожать надо не от возбуждения, а от ужаса. Но я не могла побороть чувство, что для влюблённых это нормально. Осити родилась в год Хиноэ Ума, огненной лошади. Энергичность и ум женщин, рождённых в этом году, стали не столько народной сказкой, сколько поверьем, или скорее предубеждением. Такие чувства могли овладеть кем угодно. И кто угодно мог родиться в этом году. Тем не менее, в названии «огненная лошадь» крылся глубокий смысл. Но если честно, я знала, что она ничего не значит. Ума. Значит, лошадь. Как это ни постыдно, но в голову мне пришло слово «травма», напомнив о каламбуре Сендзюгахары-сан. Почти половина народных сказок создана на основе каламбуров. Как и Хиноэ Ума, созданная из пожар, сводит лошадь с ума. Повреждение психики. Если учесть все вероятности, мне есть о чем подумать. Но пока рано делать выводы. Однако я почувствовала, что один вывод все же скоро сделаю. Проблема состояла в том, смогу ли я принять этот вывод. Какими бы натянутыми ни были допущения, Я не могу успокоиться после предположения о том, что дома Сендзюгахары-сан и Арарагикуна могут сгореть. Да, конечно. Пора со всем этим покончить. С этой историей о пожаре, историей обо мне. А, простите. Расстояние между домом Ханекава, его останками, и домом Арарагикуна было так велико, что я могла бы сесть на автобус, но в итоге решила прогуляться. Поскольку у меня был запасной ключ, я могла зайти, не пользуясь домофоном. Мне доверяли. Но, естественно, меня это нервировало. Я не могла вести себя подобным образом, пусть мне и позволили считать это место собственным домом. И всё-таки собственный дом? Я даже не знала, что это такое. И что ещё хуже, я даже себя не знала. Мои спальные места сгорали одно за другим, и я сомневалась, что мне стоит возвращаться в дом Арагикуна, но раз уж я провела тут одну ночь, уже слишком поздно. «А значит, можно вернуться», — сказала извращенная логика, обитавшая в моей голове. Но от того, что мне требовалась логическая причина, чтобы вернуться к себе домой, от бедности моего сердца мне чуть-чуть захотелось умереть. «Добро пожаловать, Субаса-сан! Что-то ты долго! Где была?» Карантян вышла из гостиной, чтобы поприветствовать меня. Однако я чувствовала себя несколько неуютно, потому что не смогла ответить на её «добро пожаловать». «В парке неподалёку. Засиделась. А, Арарагикун не выходил на связь? Нет, он не понимает, что пора прекратить прожигать свою жизнь. Когда он вернётся, я выбью из него всю дурь». С этими словами Карантян ударила в воздух. Ненужный великолепный двойной удар. Похоже, даже если Арарагикун справится с нынешним делом и вернется здоровым, его будут ждать не меньше двух испытаний, которые еще придется преодолеть. Ну, не стоит говорить так, будто меня это не касается. Я тоже хотела бы высказать ему все, что думаю. Но это я смогу сделать только если решу свои проблемы заранее. Я тоже хотела стать испытанием, которое ему придется преодолеть. «Ладно, кого волнует брат, который никого не волнует? Я тебя ждала, Цубаса-сан? Можно сказать, я уже заждалась? Или стоит сказать, что я устала ждать?» «Это, вообще говоря, одно и то же. Цуки-хитян уже пришла, так что давай поиграем. Мы уже приготовили колоду карт в гостиной». «Карт?» «Не игровую приставку. Весьма неожиданно». «Прости, Карантян, мне нужно кое о чем подумать». «Ладно тебе, забудь!» Когда я махнула рукой, пытаясь отказаться от её предложения, Карантян схватила меня и силой потащила в гостиную. «Эй, я не могу просто так... Людям лучше ни о чём не думать! Что это за логика такая? От логики и всего такого голова болит. Человек — это мыслящий тростник? Почему нельзя быть немыслящим тростником? Очень смелое заявление». «Но немыслящий тростник? Разве это не просто тростник? Тебя это устраивает? Быстрей, быстрей! Тебе со мной не справиться!» «Постой, ладно, я поняла, поняла. Просто... просто дай мне разуться!» «Мы поиграем в карты. Поиграем! Ура!» Карантян обрадовалась. Какая же она невинная. У меня, правда, не было времени на карточные игры. Не тогда, когда мне было о чём поразмыслить. Или скорее, когда мне нужно было подумать. Так что, наверное, мне всё же стоило отказаться от такого настойчивого предложения. Однако я не сделала этого, потому что сама поняла, что думать бесполезно. Хотя и не могла принять идею немыслящего тростника Карантян. Быть тростником – это ужасно. Но было ужасно и то, что я была одинаковой. И когда думала, и когда не думала. Всё-таки не важно, сколько я буду думать, сколько я буду размышлять или что я осознаю. Если это будет для меня неудобно, я просто закрою глаза, отрезав это от сердца. И в итоге забуду об этом и не смогу даже вспомнить. В этом случае я могу поступить так же, как Сендзюгахары-сан. Подойти к проблеме с чистой головой, готовясь ухватиться за каждую подсказку. Здравый смысл подсказывал, что не стоит вовлекать учениц средней школы Карантян и Цукихитян. Но навредить могла любая странная сдержанность. И кроме того, если я хочу поговорить об огне, более подходящих людей не найти. Они были огненными сёстрами Цуганоки номер 2. Подсказка была прямо в их именах.